Глава 52. Еще на одну ночь осталась у Тани. Долго не могла успокоиться и прийти в себя. Не смогла рассказать, что именно произошло между нами. Просто не смогла, и все. Таня поняла, что мы сильно повздорили, и заметила ссадины на лице, но давить с расспросами не стала, за что я была очень благодарна. Мне не хотелось ни с кем говорить. Я просто хотела уехать и все забыть, попытаться снова найти ту Алину, которой я была когда-то. Прошло 2 года, но мне кажется, что я повзрослела на все 10 лет и прожила очень-очень долгую жизнь. Вадим обрывал телефон звонками и СМС, и я просто отключила телефон. Не хочу видеть никого из них. Утром Таня забрала сама мои вещи, и в 2 часа дня я уже сидела в автобусе, грустно глядя на станцию автовокзала за окном. Я такая счастливая сюда ехала когда-то, потом ездила к дедушке в Астрахани и возвращалась назад. Была уверена, что теперь тут пройдет моя жизнь. Здесь я рожу ребенка и буду счастливой женой. Но все рассыпалось, как карточный домик. Все оказалось воздушными замками и красивой иллюзией. Я сама ее придумала? Или же мой бывший муж, с которым брак и 2 месяцев не продлился, умело ее подпитывал? Он всегда был жестоким, только я не хотела замечать. Приписывала ему качества, которыми он никогда не обладал, во имя светлой идеи создания семьи. Теперь я знаю простую истину. Нельзя выходить замуж за того, кого не любишь по-настоящему. Это всегда заканчивается провалом. Потому что рано или поздно появится тот, который вызовет в твоей душе отклик, и ты уйдешь. Достойно, если сможешь. А может, и не сможешь, и будешь бежать от обоих, как я сейчас. Ладно, хватит скулить, Алина. Ты во всем виновата сама. Всего лишь пожинаешь плоды, возвращенные твоими же руками. Музыку в уши и смотреть вперед. Снова звонит Вадим. Режим самолета и снова музыка. Только эти песни и дорога. Плейлист Алины. «Мой океан — это ты». Элван фит Видель. «Отпусти». Джиган фит Юлия Савичева. «Мое сердце в бинтах». Анна Седокова. «Нас больше нет». Джиган. «Ты моя вселенная». Баста фит Тати. «Чувство». Баста фит Тати. «Осень». Баста. «This love». Крейг Армстронг and Элизабет Фрейзер. «I'm ready». Counting Crows. Астрахань встретила меня ласковым солнышком. Родной город, кажется, тоже был мне рад. Вышла со своим чемоданом и побрела в сторону такси. Поеду пока к дедушке и поищу съемное жилье. Ничего, бывало и хуже. Дедушка пообещал помочь мне деньгами. Стыдно брать. Наверняка он, как и все старички, откладывал для себя. Я заработаю и обязательно отдам. Сейчас мне просто некуда деваться. Сим-карту вынула из телефона, сломала пополам и выкинула в урну. «Пока, старая жизнь. Я умерла для тебя. Я умерла для вас всех. Все умрут, а я останусь. Будьте счастливы». Вадим. «Чёрт, опять недоступно». Бросил телефон на кровати и вплел нервные пальцы в волосы. «Но почему она меня игнорирует? Она ведь знает, что я не могу уже без нее. Осталась лишь ее маленькая кошка, которая смотрит с подозрением на меня и ждет свою хозяйку. Только где она? У кого она ночует? Неужели осталась с ним? Я не переживу этого. Есть только один вариант узнать наверняка — поехать к ним домой». Быстро собрался и рванул авто с места так, что пыль поднялась с дороги. Проскакивал все светофоры, вообще плевать на них. Выскочил из машины, едва она остановилась. Заблокировал двери на ходу и поднялся на 4-й этаж. Все равно, что он сейчас скажет. Я должен узнать, где она, даже если опять получу по голове. Решительно нажал кнопку звонка. «Ого, какие люди! И без охраны!» Усмехнулся криво Вет. Выглядел он ужасно. Грязный какой-то. Нечесанный 3 дня уже. Морда заросла щетиной и так несет перегаром, что впору и самому закусить попросить. Ни одному мне плохо. Не похоже, чтобы Алина осталась с ним. Но тогда где же она? И почему вдруг исчезла внезапно? «Где Алина?» — спросил я. «Не знаю». Пожал он плечами и икнул. «А если бы и знал, то тебе не сказал бы». «Она не говорила, куда ушла?» «Нет. Вещи собрала и свалила. Наверное, домой уехала. Адрес не скажу, сразу говорю. Астрахань большая. Удачи в поисках». «Ладно. Больше я ничего от него не узнаю». Судя по его больному и убитому виду, ее тут в самом деле нет. Иначе не упустил бы шанса кинуть в меня шпильку. «Что, Вадимка, тоже проиграл?» Услышал в спину и обернулся. Все же решил пнуть напоследок. «Сбежала она. И от меня, и от тебя тоже. Обоих кинула». Виталий противно заржал. «Да, очень смешно. До слез прямо». «Можем снова дружить, а? Теперь нам больше нечего делить. Уехало наше яблоко раздора». С таким же ненормальным смехом, как и до того, бывший друг захлопнул дверь своей квартиры. Я прошел один лестничный пролет и сел прямо на ступеньки. Достал сигареты. Закурил. «Простите, бабушки, но мне сегодня на все плевать. Где ее искать? Может, написать Тане? Она с ней общалась в последнее время хорошо». Открыл меню смартфона и зашел в социальную сеть. Нашел Татьяну среди ее друзей и написал ей. «Привет. Извини, ты не знаешь, где Алина?» Девушка была в сети и ответила почти сразу. «Привет, Вать. Алина уехала домой. С ней все в порядке, просто она сказала, что не хочет никого видеть и хочет обо всем забыть. Адреса не знаю. Так что искать ее бессмысленно. В городе ее уже нет». Она бросила меня. Просто уехала, даже не попрощавшись. Выкинула из жизни, как ненужного пса. В глазах защипала. Думал, что плакать я больше не умею. Кажется, это не так. «Эй, ты! Ты офонарил?» Раздался голос из приоткрывшейся двери одной из квартир. Медленно повернул голову на голос. Даже не сразу дошло, что не так. «Плакать нельзя». «Я знаю, только не могу этим управлять». «Сигарету потуши, дебил! Тут вообще-то дети живут маленькие». «А, женщина про курение говорила». Молча потушил сигарету, выкинул в банку из-под Нескафе и пошел к машине. «Чё тут сидеть-то? Алина все равно не появится волшебным образом в этом самом подъезде». На автомате доехал до дома, даже не помню, как жал на педали и как я их вообще не перепутался. Открыл дверь и скинул кроссовки. Не раздеваясь, добрел до кровати и лег. Ничего не хочу. Ничего. Пустота, боль, мука. Еще раз настырно набрал номер, который выучил наизусть. Снова не берет трубку. Очередное СМС не заставило ее ответить. Позвонил еще раз. Опять недоступно. Для кого-то, может быть, и доступно, но не для меня. Бросил телефон и улегся лицом в подушку. «Зачем ты так со мной, Алинка? Ну в чем я виноват? Что люблю тебя, что готов бежать за тобой на край света, да только не знаю, куда именно. Как в тупике. Выхода нет. Ничего больше нет».